Freedom. Свобода быть собой и читать то, что нравится. К.С. Сун. Ночь закончится пламенем. Моему дедушке, который смеялся и плакал, читая истории Троецарствия Ло Гуаньчжуна, мне бы очень хотелось сказать тебе, что я тоже их люблю. Величие ты можешь в прошлом проявить, его страница книг лишь смогут сохранить. Цао Сюэ Цинь. Сон в красном тереме. Часть первая. Глава первая. Империя подобна сакуре. Если она расцвела, ее лепестки однажды опадут. Если же дерево бесплодно, то настанет день, когда на его ветвях появятся лепестки. Так устроен мир. Книга от 856 год. Грядет война. Слухи, будто подхваченные ветром, пронеслись через всю страну, вызывая потрясение, страх, а у некоторых страстное желание прославиться. И лишь в доме моего отца эти новости были встречены безучастно. «Я не отправлюсь на войну!» — буркнул отец. Его лицо скрывалось в облаке дыма. В комнате пахло потом и курительной смесью, однако отец не позволял нам открывать окна, утверждая, что солнечный свет режет глаза. Но я думаю, он просто не желал видеть, во что превратился. Позади меня стояла его жена. Ее била дрожь. Сюин была моей мачехой, однако наша разница в возрасте составляла всего 7 лет. Слуги думали, что как только она появится в нашем доме, я возненавижу ее, но вышло по-другому. Мы с Сюин объединились против общего врага, моего отца, терзаемого яростью и безумием. С годами наш союз перерос в нечто большее. Мы стали названными сестрами. Сюин сжала кулаки, пытаясь скрыть от мужа нешуточное волнение. Призыв на военную службу — это воля небес. Обман главнокомандующего императорской армии карается смертью. «Святые небеса, просто скажи, что я захворал!» «Придумай что-нибудь. Тебе не занимать смекалки, когда дело касается того, на что потратить деньги. Так напрягись и выдай правдоподобную ложь». Меня сковало от несправедливости его слов. Как посмел он обвинить Сюин в том, что у нашей семьи не осталось денег? «Да ведь это ты спустил все на азартные игры!» Сюин зажала мне рот ладонью. «Не нужно, Мэйлин», — шепнула она. Отец выдохнул тонкое колечко дыма. Он даже не слышал моих слов. Будто все еще блуждая в собственных мыслях, он пробормотал. «Я не отправлюсь на войну. Я отказываюсь. Человеку моего положения не пристало заниматься этим грязным делом». Его руки подрагивали, когда он высыпал пепел из трубки в старую пепельницу. Фарфор некогда был частью выкупа, переданного за мою мать, но сейчас он находился в плачевном состоянии, в сколах и пятнах, как и все в этом доме. «Отправьте вместо меня старого слугу!» — предложил отец и сам же рассмеялся над своей задумкой. Он, наконец, отложил трубку и полностью сосредоточился на нас с Сюин. «Пусть назовется мной!» «Отец!» — громко произнесла я, не в состоянии удержать язык за зубами. «Джоу и так осталось недолго!» «Разве я разрешал тебе встревать?» Уставившись на меня, грозно рявкнул он. Сюин бросила на меня испуганный взгляд, но я лишь коротко качнула головой, а отец вдруг вновь засмеялся и произнес. «Так ведь оно и к лучшему! Двух ястребов одной стрелой, как говорится! Пусть лучше Джоу погибнет на поле боя, чем сидит на моей шее! Даже от собак нынче больше проку!» «Дядюшка Джоу сделал для нашего дома гораздо больше, чем ты за всю жизнь!» Слова сорвались с губ раньше, чем я их обдумала. Сюин ахнула, а отец прищурился и поднялся, чуть покачнувшись, но в последний момент успел ухватиться за столик. Несмотря на преклонные годы, он все еще оставался крепким мужчиной и был на 2 головы выше меня. Рассказывали, что одно появление отца подчиняло всех вокруг его воле, пока наркотики не подчинили его себе. Он с трудом направился ко мне, то и дело пошатываясь. Длинные волосы были распущены по плечам. Он что-то невнятно прорычал и вцепился пальцами в мой подбородок, вынуждая посмотреть в его мутные глаза. Наши лица разделяла лишь 5 дюймов. Вот уже много лет я не видела отца так близко. Однажды Сюин призналась, что он показался ей красивым мужчиной, когда они встретились впервые. темные сияющие глаза, прямой нос и высокие скулы. «Вам обоим дарована красота», — говорила она, полагая, что делает мне комплимент. Однако я так и не призналась ей, что считала эти слова худшим оскорблением. «Я смотрю, Джоу научил тебя дерзить», — процедил он. «Не нужно было позволять ему вмешиваться в твое воспитание после смерти матери». Он принялся поворачивать мое лицо то в одну, то в другую сторону и в тот момент напоминал мясника, раздумывающего над тем, с чего бы начать разделку свиньи. Я попыталась отстраниться, но его хватка лишь усилилась. «Сколько ей лет?» — спросил он, переводя взгляд на Сюин, а затем насмешливо повторил. «Сколько годков стукнуло моей прекрасной любимой дочурке?» «Едва исполнилось 18», — ответила Сюин с дрожью в голосе. «Мне нужно многое рассказать ей о женских...» «Хватит!» — отец отпустил меня, но его взгляд блуждал по моему телу. 18 лет и до сих пор не замужем! Вели Джоу завтра позвать к нам сваху! Надеюсь, к новолунию я уже получу выкуп!» «Но ведь новолуние через 2 недели!» «Нет!» — выпалила я. «Я не хочу замуж!» В тот же миг его ладонь обрушилась на мою щеку. От удара голова дернулась в сторону. Я моргнула, пытаясь не расплакаться. «Ты подчинишься, Хаймайлин», — ледяным тоном произнес он. «И если мне не дадут приличный выкуп, я продам тебя в наложницы». «Господин, прошу!» — умоляющий взгляд Сюин лишь распалил мою ненависть к отцу. «А ты не лезь!» Он замахнулся для удара, но я метнулась к мачехе, закрыв ее собой. Сюин так трясло, что ее дрожь отдавалась даже во мне. «Это мое последнее слово», — произнес отец. «Мэйлин 18 лет жила в моем доме, носила мою фамилию и питалась с моего стола. Пришло время отдать долг». Он дернул рукой, пытаясь нащупать трубку. «А теперь проваливайте». Сюин бросилась к двери, чтобы скрыться с его глаз, прежде чем он передумает. «И чтоб я больше не видел ни одного гонца в своем доме!» Дверь с грохотом захлопнулась. Мы бежали по коридору и не останавливались до тех пор, пока не добрались до женских покоев на другой половине двора. И только после этого я дала волю чувствам. «Мэй-мэй!» — шептала Сюин, прижав меня к себе и тихонько раскачиваясь. «Мэй-мэй — младшая сестричка». Мы обе всхлипывали, пытаясь не шуметь, поскольку даже в наших комнатах у стен были уши. «Все не так плохо», — пробормотала она. «Сваха подберет для тебя доброго и честного мужчину. Он будет оберегать и защищать тебя. Уверена, тоже говорила тебе сваха об отце. Все они лгут!» Мой голос сорвался. «Ненавижу его!» Сюин попыталась меня успокоить. «Не вини отца. У него тяжелая жизнь. К нам каждый день приходят ростовщики». Я подняла голову, чтобы взглянуть на нее. «Разве ты не уволила почти всех слуг?» Сюин вздохнула. «На самом деле я не знаю, как управиться с хозяйством. Может быть, неплохо, что мы оказались на пороге войны?» Она замолчала, прикусив губу, а потом испуганно пробормотала. «Да простят меня небеса за эти слова». Я попыталась стереть слезы с глаз и вдруг замерла, пораженная мыслью. «Вам нужны те подарки, что дадут за меня, верно?» Сюин открыла рот, собираясь что-то сказать, но тут же закрыла его. «Знаешь...» — наконец произнесла она. — Я думаю, если начнется война, вряд ли кому-то будет дело до наших долгов. — Дзе! — Дзе, сестричка. В комнату вбежала моя младшая сестренка, прижимая к груди любимую тряпичную куклу. Ей исполнилось 5, но она уже интуитивно чувствовала, когда поблизости назревал конфликт. Жизнь в таком ненадежном месте обостряла все ощущения. — Жоуха! — произнесла я, вытерла слезы и встала. Сюин погладила ее по голове и расправила косички. «Я велела Плуму спрятаться в детской», — сообщила сестра. «Отец, похоже, в плохом настроении». «Смышленое дитя», — вздохнула Сюин. «Поиграй с братом, а завтра постарайся не попадаться ему на глаза, хорошо? Мы с твоей сестрой будем заняты». «Чем же?» Она прижалась к моим ногам, глядя с нескрываемым испугом. Должно быть, слышала краем уха, о чем мы говорили. «Завтра сюда прибудет сваха», — призналась я. «Вам пришлют за меня много подарков. Вы получите шелк, и для тебя сошьют новое платье». «Не нужен мне шелк», — выпалила Жоуха. «А платье я терпеть не могу». Сюин натянуто рассмеялась. «Ты боишься платьев так же, как Феникс страшится железа. А еще я терпеть не могу сваху». Лицо сестры покраснело, а это был верный признак надвигающейся истерики. «Ну, будет тебе», — Сюин потрепала девочку по щеке. «Подобные ей люди вовсе неплохие. Они читают по звездам и приносят удачу семьям во всем Аньлае». «Удача», — фыркнула я, хотя я пыталась сдерживаться в присутствии сестры. «Однажды ей тоже придется столкнуться со свахой, ведь ее ждет та же судьба». От этой горькой мысли в животе скрутился тугой узел. Неудивительно, что в Аньлае матери не окружали дочерей любовью и заботой, чтобы потом, когда приходило время прощаться, не остаться с разбитым сердцем. «А вот я благодарна своей свахе», — тихо произнесла Сюин, глядя на меня поверх маленькой головки девочки. «Ведь теперь у меня есть сестра».